«Ну как тебе не стыдно?» – нетерпеливо сказала Галя. «Ты же читал. Это когда открывали без спроса сундуки с сокровищами, отбирали у голодных последний кусок, убивали без причин». «Да», – сказал Портос, – «правда. Я вспомнил. Значит, мы имеем дело с преступлением». «Очень хорошо. А то я думал, что это просто дурацкая шутка». «О шутках лучше пока забыть», — сказал ему Атос и повернулся к Арамису. «Давай нам последнее звено, старина. Кто преступники?» «Люди не совершали преступлений уже 100 лет», — тихо ответил Арамис. «А преступлений, связанных с применением громадных энергий и мощной техники, на нашей планете и в ее окрестностях не случалось уже 200 лет. Сам собой напрашивается вывод, что преступники...» Он замолчал и поднял кверху указательный палец. Портос поглядел на потолок. «Неужели соседи?» — испуганно спросил он. «Ну что ты с ним будешь делать?» — возмущенно воскликнул Атос и хлопнул себя по коленям. «Нет», — сказал Арамис, — «преступники — пришельцы из глубокого космоса. Мы еще не знаем, что у них на уме и каковы их возможности, но мы должны быть готовы к самому худшему». «К войне», — жестко сказал Атос. Портос вскочил и стал засучивать рукава. «Мы их расшибем», — объявил он. «Мы им накостыляем. Мы им покажем, этим космическим нахалам. Пошли, ребята». «Сядь», — приказал Атос. «Да, война. Мы очень давно не воевали. Но мы вспомним, как это делается. Вот что я предлагаю. Прежде всего, конечно, надо оповестить Всемирный совет. Там сидят умные люди, и они, несомненно, придумают что-нибудь солидное. Но мы не будем их дожидаться. Как солдаты, мы не хуже и не лучше любого из 10 миллиардов людей, населяющих планету. Но мы первыми обнаружили преступников, и мы первыми примем бой. Ясно, что преступники, совершив диверсию между 120 и 160 километрами, на этом не успокоятся. Если бы мы знали, где и когда они совершат следующую, мы бы встретили их именно там и именно в то время. Но мы этого не знаем. Я предлагаю пойти на риск. Ударить прямо по гнезду, по поляне с курганом. Если мы победим, все в порядке. Если мы погибнем, это будет добрая разведка боем. И мы сделаем это завтра же утром. Согласны? Согласны, хором ответили Галя, Портос и Арамис. Галя ответила громче всех, громче даже Портоса, и мушкетеры разом замолчали и в замешательстве уставились на нее. Измазанное лицо ее пылало, глаза метали зеленые молнии, кулачки были сжаты так, что побелели косточки. Она была уже не в мастерской, она была уже не с друзьями, она мчалась на лихом коне через зловещую поляну, размахивая кривой саблей, и врубалась в ряды коварных космических преступников. Разумеется, эти сладостные иллюзии были немедленно и грубо разрушены. Мушкетеры пустили в ход все средства — логику, шантаж, угрозы, лесть, обещания — и в конце концов взяли верх. Было решено, что во время завтрашней операции Галя расположится в лаборатории Арамиса и будет выполнять ответственнейшее задание по поддержанию непосредственной связи с уполномоченными Всемирного Совета. Галя еще всхлипывала и размазывала по румяным щекам слезы и грязь, а Портос и Атос отдувались и утирали потные лица, когда Арамис вдруг спросил: «А где же этот Галин зверек?» Все хлопотливо заерзали, озираясь. «Вот он!» — в изумлении вскричал Портос, вскакивая на ноги. Белый пушистый комочек стремительно катился к лифту. «Стой!» — заревел Портос и первым бросился в погоню. «Стой, тебе говорят!» Атос и Арамис отстали от него всего на 5 шагов, но странный зверек уже нырнул в прозрачную кабину, похожую на стакан из цветного стекла, ловко, словно муха, взбежал по ее стенке и ткнул лапкой в кнопку подъема. Когда Портос добежал до лифта, кабина уже уносилась вверх. Лишь через несколько минут ошеломленные и взволнованные друзья выбежали на улицу из дома Атоса, и они сразу увидели. В темно-синем предвечернем небе, мерно размахивая крыльями, улетает в сторону зеленой долины, в сторону дремучего леса, в сторону поляны с курганом большая белая птица, сжимающая в когтях пушистый комочек. Она улетала все дальше, превратилась в белую точку и исчезла. Тогда они переглянулись. У Атоса глаза были как темные щели, лицо Арамиса окаменело. Портос шумно дышал, сжимая и разжимая огромные кулаки. У Гали дрожали губы. «Мы еще не знаем, что представляет собой противник», — медленно произнес Атос. «Но мы можем считать, что война нам объявлена». «И выше носы!» — прикрикнул он. «Слушай мою команду! Галя, немедленно отправляйся домой, приведи себя в порядок и ложись спать. Никаких возражений, это приказ. Завтра у тебя будет трудный день, это я тебе обещаю». Он и не подозревал, насколько был прав, когда давал это обещание. «Портос, ступай в ванную, переоденься и возвращайся ко мне в кабинет. Мы с Арамисом тем временем свяжемся с Всемирным Советом». Когда весь красный, распаренный и чрезвычайно чистый Портос в одних трусах вывалился из ванной, его друзья ползали по огромной аэрофотокарте, разосланной прямо на полу. «Ну, стратеги, как дела?» — осведомился он, плотно усаживаясь на пустынное плоскогорье к западу от поселка. «Связались с Советом?» «Связались», — рассеянно ответил Атос. «И что они вам сказали?» «По-моему, они не очень нам поверили. До этого и следовало ожидать. Я бы на их месте тоже не поверил. Но обещали принять соответствующие меры». «Какие меры?» «Соответствующие». «Ага», — глубокомысленно сказал Портос. «А как Галя?» «Только что звонила, по-моему, из постели. Зевала так, что едва могла говорить». «Умаялась, малышка», — сказал Портос с нежностью. Атос бросил циркуль, выпрямился и поглядел Портосу в глаза. «Слушай, спортсмен», — произнес он, понизив голос, — «ты сейчас как, в форме?» «Вполне. Мы здесь с Арамисом посоветовались, и у нас возникла одна идея». Портос кашлянул и приосанился. Идеями с ним делились редко. «Дело в том, что противнику теперь известен наш план утреннего нападения. По всем правилам нам следовало бы напасть немедленно, пока он не подготовился. Но мы еще не вооружены. Мы с Арамисом еще только собираемся в Музей истории оружия». «А я?» — обиженно спросил Портос. «Дойдет и до тебя, погоди. Мы с Арамисом выберем самое могучее, что там есть. Но нам понадобится время, чтобы подготовиться, освоиться и так далее. Одним словом, вооружение мы с Арамисом берем на себя. Тебе же предстоит не менее важное, но гораздо более опасное дело. Ты не знаешь, у кого в поселке есть летающая лодка с бесшумным ходом?»